Венок сонетов. Мой голос тих. Я отыскал слова в пустых зрачках полночного покоя. Божественно пуста моя глава, и вне меня безмолвие пустое. Скажи, я прав, ведь эта пустота и есть начало верного служения. И будет свет, и будет наполнение, и вспыхнет роза на груди креста. Но нет ответа, тянется покой, и кажется, следит со мной другой, внимательно и строго ожидание. И я уже на грани естества, из губ моих срываются слова равновеликие.